По-моему, я как-то читал в журнале, что это ее девичья фамилия, которой она теперь пользуется как псевдонимом. Но это также нуждается в подтверждении. В общем, нам есть над чем поработать, сказал Ягаватари, которому давно стало ясно, что с личностью Кёка Яцуги не все благополучно. Часто бывает так, что опытный сыщик, доверяющий своей интуиции больше, чем объективным данным, верно распознает преступника и идет по его следу, как охотничий пес. В этом смысле он похож на искушенного эскулапа, который, прежде чем установить диагноз на основе точнейших показаний современной медицинской аппаратуры, определяет состояние больного пальпацией, принимая во внимание цвет его лица, запах кожи и так далее. У меня такое ощущение, что дело об убийстве Хейварда каким-то образом связано с этим Морито, который залез в гараж Яхая Коори. Говорят, он заявил, что сын Коори сбил человека. Похоже, Морито прав. На фотографии хорошо видны вмятины, машина определенно с чем-то столкнулась. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь с убийством Джонни. Но под этим предлогом мы можем встретиться с Ясуги. Кто знает, может и правда ее сынок натворил дел. Кёка Ясуги метала грома и молнии. Она от всей души раскаивалась в том, что поселила у себя Синка. Когда Синка появилась у нее в доме, представившись какой-то дальней родственницей, у нее тут же возникло желание указать девчонке на дверь. Но как раз перед этим ушла в отпуск прислуга, а Синка казалась такой расторопной, что Кёка решила оставить ее. И вот к каким последствиям это привело. «Незачем было доводить это дело до сведения полиции», — сердито бронила Кёка Синка. То, что Синка, по-видимому, была очень довольна своим поступком, еще больше злило Кёка. Полиция позвонила Йоко-сан, надувшись, оправдывала Синка. Ей было обидно, задержала грабителя, и ее же ругает, как будто она не весь какой дурной поступок совершила. Передали его в полицию, и хватит. Зачем тебе понадобилось туда ходить и болтать всякие глупости? Но ведь надо было все выяснить. Все было ясно с самого начала. Ты обнаружила преступника, помогла его поймать, и будь довольна. Ты что, не понимаешь, что при моей работе любые объяснения с полицией совершенно неуместны? Ну-ну, не сердись. Йохай Коори вошел в комнату, чтобы утихомирить разбушевавшуюся жену. А ты при всем присутствовал и ничего не сделал, чтобы предотвратить вмешательство полиции, накинулась на мужа Кёка. Ведь этот парень ничего не украл. Кажется, можно было бы и не предавать дело огласке. Послушай, неясно было, зачем он забрался в дом. Вызвать полицию в таком случае — естественный шаг. Надо было расспросить его на месте, а потом уж звонить в полицию. Сначала этот тип заявил, что Кёхэй задавил человека, потом он еще что-нибудь придумает. Пусть это ложь, но пойдут слухи. Вы подумали, как это отразится на мне? Ты слишком легкомыслен. Поверь мне, все это очень неприятно. К тому же на машине Кёхэя действительно видны следы столкновения. Этот Морито, видно, прав. Боже мой, неужели ты веришь словам какого-то шантажиста? Верю или нет, но дело это мне очень не нравится. У него был с собой фотоаппарат и вспышка. Не похоже что-то на обычного вора. Скорее всего, он действовал по заданию какой-нибудь газеты или издательства. Хотел потихоньку сделать несколько интимных снимков. Увидел, что машина побита, и тут же выдумал себе оправдание. Уж слишком много совпадений. Я узнал, что в участок города К поступило заявление о том, что Фумио Ямада была сбита машиной. Полицейские уже обследовали место происшествия. Но какое отношение все это имеет к Кёхэю? Возможно, что женщина по фамилии Оямада и попала под машину, однако почему это нужно связывать с вмятинами на автомобиле Кёхэя? Конечно, полиции только того и надо — объявить преступником сына Йохая Коори и Кёка Ясуги. Какой подвиг! Чтобы обнаружить преступника, они не постесняются смешать нас с грязью. Но этот Морито вовсе не газетчик. Говорят, он простой коми-вояжер. Ну, те так грубо не работают. Наверняка он так или иначе связан с печатью. Чего бы ради он стал заниматься этой Оямадо? Говорят, что Морита — друг ее мужа и действует якобы по его просьбе.